Глава 17. Старый город, Марбелья, Испания. Зеленый газ уже сгустился, как туман, и Кейт видела всего на пару метров вперед, следуя за Мартином, в надежде, что он знает, куда идет, и скоро удастся найти убежище. Грей перестал осматривать витрины магазинов и спешил во весь дух, неся Сурью на руках. Голова Ади покоилась у Кейт на плече, и она крепко обнимала мальчика обеими руками. Каждые 2-3 секунды он легонько дергался от приступов кашля. Газ ел глаза, оставлял во рту металлический привкус. Кейт ломала голову. Что это такое? Что оно с ними делает? Шедший впереди Мартин внезапно свернул направо в тесный дворик. В конце его виднелось белое здание церкви, и Грей трусцой припустил к тяжелой деревянной двери. Приближаясь, Кейт оглядела витражные окна. Их, впавшие в отчаяние граждане Марбелья, не побили. Мартин распахнул дверь, и Кейт с мальчиками ринулись внутрь. Он захлопнул дверь, когда первые клубы газа уже начали просачиваться внутрь. Поставив Ади на пол, женщина практически рухнула, совершенно изнуренная, слишком измотанная, чтобы оглядеть собор. Собрав последние силы, она стащила повязки с лиц Ади и Сурьи и наскоро осмотрела обоих. Мальчики устали, но в остальном были в полном порядке. Повернувшись, Кейт добрела до ближайшей деревянной скамьи и вытянулась на ней. Пару минут спустя подоспел и Мартин, склонившись над ней с протеиновым батончиком и бутылкой воды. Кейт взяла и то, и другое, немного поела и выпила, а затем веки ее медленно смежились, и она погрузилась в сон. Ожидая, когда защищенный чат откроется, Мартин смотрел на спящую Кейт. Окно чата развернулось, и в нем выскочила текстовая строка. «Станция 23.ДК. Статус». Станция 97.МВ. Жуть. Вторжение Иммари в Марбелью идет полным ходом. Я в западне. При мне Кейт, а также Бета-1 и Бета-2. Пока в безопасности. Ненадолго. Прошу немедленной эвакуации. Не могу ждать. Текущая точка — храм Святой Марии. Станция 23.ДК. Момент. Станция 23.ДК. Донесение полевой группы от сейчас 2 часа под Марбельей. На город идет газовая атака, но газ рассеивается. Будем в точке рандеву в 9.00 по местному. Конец донесения. Примечание. Группу составляют 5 хорошо вооруженных солдат в испанской военной форме. Откинувшись на спинку скамьи, Мартин перевел дух. Быть может, шанс у них все-таки есть. Он бросил взгляд на Кейт. Та ворочалась и морщилась. Ей снился кошмар, и жесткая деревянная скамья лишь усугубляла дело, но Мартин больше не мог ничем ей помочь. Кейт требовался отдых. Кейт видела сон, но все казалось ей чистейшей явью. Она снова была в Антарктиде, в катакомбах Атлантиды. От мерцающих серых стен и бусинок огоньков вдоль пола и потолка ее бросало в дрожь. Вокруг царило безмолвие, и она была одна одинешенька. Шагом вторило гулкое эхо, пугая ее. Кейт глянула вниз. Она оказалась обута в ботинки и одета в какую-то форму. «А где Дэвид? Отец? Мальчики?» «Эгей!» — позвала она, но откликнулось лишь эхо ее собственного голоса, раскатившееся в холодной пустоте. Слева от нее разошлись створки огромной двери, из которой в сумрачный коридор пролился свет. Ступив через порог, женщина оглядела помещение. Оно было ей знакомо. Кейт уже бывала здесь прежде. Тут находилась дюжина труб, поставленных вертикально, и каждая вмещала человеческого предка, образчик одного из людских подвидов. Но теперь занята была лишь половина труб. Куда же девались тела? «Мы берем новые анализы». Кейт стремительно обернулась, но прежде чем успела разглядеть лицо, образ померк.